пижамой и шелковыми чулками в прозрачной обертке. Леша взглянул на сестру. Она держала в руках бокал с вином и смотрела на танцующих, тихонько подпевая джазу, шаланды, полные кефали. — Ты здесь самая красивая, — сказал Леша. — Ты мой дорогой. — Нет, правда. Я бы поверила тебе, если бы не было на свете зеркала. И все думают, что ты моя девушка. Вот это хорошо. Пригласи же меня танцевать. Расплескав вино, она поставила бокал на стол, положила руку ему на плечо, и он повел ее в гущу танцующей толпы. «Теперь ты будешь мой старший брат, хорошо?» — сказала она. «Я давно уже так считаю. Я, когда рассказываю про тебя ребятам, всегда говорю: сестренка, сестренка, и они думают, что ты совсем маленькая. А что, не разучился я танцевать? Ты очень, очень хорошо танцуешь». Они чуть помолчали. Он вел ее твердо, уверенно оберегая от толчков. «О чем ты думаешь?» — спросила она вдруг. «Угадай». Она прикрыла глаза, крепко сжала губы. «Постой, вот, я спала уже, а ты разбудил меня и сказал, что пригласил Тамару танцевать. Это было на чьем-то рождении, на даче, в Быкове. Да? Ты приехал в город с последним поездом, верно?» Вместо ответа он крепко стиснул ей руку. «А я, — сказала Саша, — а я о чем думаю?» «Тебе жалко, что тут нет Мити. Вот о чем ты думаешь». Она не успела спросить, почему он сердится. Оркестр умолк. Но едва они сделали шаг к своему столику, загремел вновь. Какой-то морячок кивнул Леше: «Разрешите?» Перехватил у него Сашу и ринулся с ней на середину зала, не дав Леше опомниться. Леша снова сел за свой столик и вытянул ноги. Ему не хотелось никого приглашать. Он злился на моряка, который увел Сашу. Ему было скучно, неловко, досадно. Он наполнил рюмку, выпил еще и еще. Он хотел, чтобы стало весело, чтобы все поплыло, закачалось, чтобы все вокруг стали ему милы. Он пил, оркестр играл какую-то крикливую, торопливую румбу, и пары не танцевали, а просто топтались на месте, ударяя ногой о ногу, стуча каблуками о пол. «Дурацкий какой танец!» — думал Леша. «И что в нем веселого? Топчется, как остолопы!» «Сейчас растолкаю всех, отыщу этого нахального моряка и скажу ему!» И вдруг Леша натолкнулся на другие глаза. За три столика от него сидел юноша лет 20, смуглый, как вороненок. Он смотрел перед собой растерянно и вопросительно. И с тем презрением, какое рождается внезапно и необъяснимо, Леша понял вдруг, что он здесь совсем один, этот паренек, и что ему, как и Леше, от чего-то худо, неуютно и горько. «Послушай», — сказал Леша, как только морячок подвел Сашу к столику, «когда начнется новый танец, ты пойдешь и пригласишь вон того младшего лейтенанта, видишь?» «Ты с ума сошел! Что он обо мне подумает?» — «Ничего. А тебе никто ничего плохого не подумает. А подумает, так я...» «Но», — сказал морячок и осекся. Леша смотрел на него в упор тяжелым пьяноватым взглядом. «Что ж, я ничего», — сказал морячок и, чуть пятясь, отошел от стола. «Сашенька», — сказал Леша, — «я прошу тебя. Посмотри, какой он. Мне кажется, я знаю про него все. Один. Забрел на огонек, хотел погреться,